Глава 26. Батмунг Гомпа. Мир вокруг менялся. В этом, конечно, не было ничего нового. Первое, чему учат историков, что мир постоянно меняется. Но сейчас это происходило невероятно быстро, буквально на глазах. С полетной палубы Дженни Ганнивер Том видел обширные равнины охотничьих угодий с ползущими по ним крапинками городов. Напуганные загадочной вспышкой на севере, они разбегались со всей скоростью, с какой несли их колеса или гусеницы. Сейчас им было не до того, чтобы охотиться друг на друга. «Медуза», — словно про себя прошептала мисс Фанг, глядя на далекий, подсвеченный пламенем, столб дыма. «Что это за медуза такая?» — спросила Эстер. «Вы что-то знаете, да? За что все-таки убили моих маму и папу?» «К сожалению, не знаю», — ответила летчица. «Я всего лишь слышала однажды это название. 6 лет назад один агент Лиги пробрался в Лондон под видом пилота лицензированного дирижабля. Он наткнулся на что-то такое, что его заинтересовало, но что именно, мы так и не узнали. От него пришло только одно послание, всего 2 слова. «Берегитесь медузы». Инженеры поймали его и убили». «Откуда вы знаете?» — спросил Том. «Они прислали нам его голову», — сказала мисс Фанг, — «наложенным платежом». Вечером она посадила Дженни Ганнивер на один из удирающих городов. Солидный 4-палубник под названием Перипатитиаполис. Он мчался на юг, чтобы затаиться в горах по ту сторону Хазакского моря. В порту они услышали новые подробности о том, что случилось с Панцерштадт Байрёйтом. «Я видел это», — рассказывал какой-то летчик. «Был за 100 миль оттуда и все равно видел. С Лондона, с верхнего яруса вырвался язык пламени, неся смерть всему, к чему прикоснется». «В Лондоне раскопали что-то, оставшееся после 60-минутной войны», — сказал вольнонаемный археолог. «Древняя американская империя под конец совсем обезумела. Я слыхал об ужасном оружии. Квантовый энергетический луч брал энергию не из нашей вселенной». «Кто теперь посмеет перейти им дорогу, когда Магнус Кром любого непокорного может испепелить в одно мгновение?» — спрашивал насмерть перепуганный торговец из Перипатитиаполиса. «Лондон скажет: идите-ка сюда, я вас съем, и мы поползем, никуда не денемся. Конец нашей цивилизации пришел. Снова!» Но одно хорошее во всем этом было. Жители Перипатитиаполиса охотно принимали лондонские деньги Тома. Он поддался порыву и купил ярко-красный шелковый шарф вместо платка, который Эстер потеряла в ту давнюю ночь в брюхе. «Это мне?» — спросила она, словно не могла поверить. Сколько Эстер себя помнила, ей ни разу ничего не дарили. Она почти не разговаривала с Томом после Черного острова, стыдясь за свою резкость, но теперь сказала. «Спасибо. И, наверное, надо еще спасибо сказать за то, что спас мне жизнь. Хоть я и не понимаю, зачем ты напрягался». «Я знал, что ты на самом деле не хочешь превратиться в сталкера», — ответил Том. «Нет, я хотела», — сказала Эстер. «Так было бы намного проще. Но ты правильно сделал». Она смутилась и опустила глаза, рассматривая шарф. «Я стараюсь быть хорошей. Раньше я никого не встречала такого, как ты, чтобы казалось, будто ко мне хорошо относятся. Поэтому я стараюсь быть приветливой и улыбаться, раз ты этого хочешь. А потом нечаянно увижу свое отражение в зеркале или вспомню о том человеке, и все сразу становится плохо, и в голове у меня только страшные мысли, и я ору на тебя и стараюсь ударить побольней. Прости». «Ничего», — смущенно ответил Том. «Я понимаю, все нормально». Он взял шарф и аккуратно повязал ей на шею, но она, конечно, сразу подтянула шарф повыше, прикрывая нос и рот. Тому почему-то стало грустно. Он привык к ее лицу, и ему будет не хватать ее перекошенной улыбки. Они покинули город на рассвете и пересекли гряду холмов, похожих на мятую оберточную бумагу. Весь день местность становилась все более гористой, и к вечеру охотничьи угодья остались позади. Здесь уже мало какому городу удалось бы проехать. Том видел густые сосновые леса и заросли рододендронов. Изредка попадались стационарные деревушки в окружении вспаханных полей, да иногда кучка беленьких домиков на вершине горы, откуда, словно спицы колеса, тянулись дороги. Самые настоящие дороги. По ним ездили телеги, а на перекрестках трепетали разноцветные молитвенные флажки. Том глаз от них не мог отвести, пока они не скрывались из виду. О дорогах рассказывали на уроках истории, но он и думать не думал, что увидит их в действительности. На следующий день Анна Фанг раздала всем шарики из какой-то ярко-красной массы. «Толченые плоды бетеля», — объяснила она, — «смешанные с сушеными листьями одного нуэвомайского растения. Помогает на больших высотах. Только не привыкайте их жевать, не то зубы покраснеют, как у меня». От плотной крупичатой массы во рту появилось вяжущее ощущение. Зато прошли легкая тошнота и головокружение, которые усиливались по мере того, как дирижабль поднимался выше, а заодно притупилась и боль в сломанных ребрах. Крохотная тень Дженни Ганнивер уже скользила по снежным вершинам, а впереди возносились к небу вершины еще выше. Белые шпили, словно мираж над облаками. Потом следующий ряд, еще выше, и следующий. Том, напрягая зрение, пытался разглядеть на юге очертания Джомолунгмы, которую древние называли Эверестом, но Гималаи окутывала предгрозовая дымка. Дирижабль мчался дальше, над черно-белым миром снега и ледников и черного камня молодых гор. Иногда Анна Фанг просила Тома и Эстер последить за приборами, а сама задремывала прямо в пилотском кресле. Все выше, выше, и вот они уже скользят над первыми контрфорсами Джаньшаня, самой высокой из новых гор, чья снеговая шапка возносится прямо в бесконечный холод небес. Дальше идут горы пониже, такие красивые, белые, а между ними проглядывают зеленые долины, где огромные стада разбегаются при звуке моторов. Это небесные горы, вдали на северо-востоке, переходящие в степи, тайгу и непроходимые болота. «Это и есть Шаньго многотабунный», — сказала Анна Фанг. «Я надеялась поселиться здесь, когда закончится моя работа на пользу Лиги, а теперь, возможно, все это сожрет Лондон. Медуза разнесет наши крепости в пыль. Поселения переварят, зеленые горы раздерут на части, выковыривая из них полезные ископаемые. Лошадей истребят. Все как везде». Том считал, что не так уж это и плохо, ведь при естественном ходе событий движущиеся города и должны расселяться по всему миру. Но мисс Фанг ему нравилась, хоть она и шпионка, и чтобы утешить ее, Том сказал: «Пусть Медуза сильна, все равно Лондону понадобятся годы, чтобы прогрызть дорогу сквозь такие огромные горы». «Не понадобится», — ответила Анна Фанг. «Смотри». Том посмотрел, куда она указывала, и увидел в горной цепи разрыв. По широкому проходу мог бы проползти целый мегаполис, только разрыв перегораживала щит-стена. Издали она казалась просто еще одним горным отрогом. Сплошная стена ночной черноты, сложенная из громадных плит вулканического базальта и укрепленная броней из палубной стали городов, осмелившихся бросить ей вызов и уничтоженных сотнями ракетных батарей. На заснеженном гребне стены, в 4000 футов над землей, развивалось на ветру знамя с изображением сломанного колеса. В солнечных лучах сверкали артиллерийские орудия и стальные шлемы солдат Лиги. «Была бы она такой неприступной, какой кажется», — вздохнула Анна Фанг, по плавной дуге направляя Дженни Ганнивер вниз, к крепости. Навстречу им немедленно помчался крошечный летательный аппарат, по сути, воздушный змей с мотором. После недолгих переговоров по радио он облетел Дженни Ганнивер кругом и полетел вперед, показывая дорогу через гребень щит стены. Том смотрел сверху вниз на мощные бастионы и запрокинутые лица воинов. Желтые, коричневые, черные, белые. Лица из всех краев, где варварские стационарные поселения еще держались против муниципального дарвинизма. Потом все это исчезло. Дженни Ганнивер пошла на снижение по ту сторону стены, и Том увидел, что стена на самом деле город. Вертикальный город с сотнями террас, окон и балконов, прорубленных прямо в черной скале. Магазины, казармы и жилые дома, а между ярусами, словно разноцветные лепестки, скользят по воздуху ярко раскрашенные шары и воздушные змеи. «Батмунг Гомпа», — объявила мисс Фанг. «Город вечной мощи. Правда, те, кто его так называет, не слыхали о медузе». Город был прекрасен. Тома всегда учили, что стационарные поселения убогие и отсталые, и сейчас он только глаза таращил, стоя у обзорного окна. Эстер встала рядом с ним и прижалась лицом к стеклу, прячась за своим шарфом почти кокетливо. «Ой, совсем как скалы на дубовом острове, где гнездятся морские птицы!» — воскликнула она. «Смотри, смотри!» У подножья стены сверкало синевое озеро с разбросанными по нему парусами прогулочных лодок. «Том, обязательно пойдем купаться. Я тебя плавать научу». Дженни Ганнивер пришвартовалась у причала на середине высоты стены, рядом с другими торговыми дирижаблями. И мисс Фанг повела Тома и Эстер к воздушному шару, поджидающему пассажиров. Шар полетел мимо парков и чайных к дворцу правителя. В древности здесь был монастырь Батмунг-Гомпа. От него город и получил свое название. Дворец со множеством окон был вырублен прямо в отвесной скале с краю стены и выкрашен в белый цвет. К пристани пониже дворцового сада слеталось множество разноцветных воздушных шаров. В корзине одного шара Том увидал капитана Кхору. Тот замахал им рукой. Они встретились на пристани. Приземлившийся первым, летчик побежал им навстречу, крепко обнял мисс Фанг и помог ее друзьям выбраться из шаткой гондолы. Он прилетел сюда из воздушной гавани сразу после нападения Шрайка и сейчас изумился и обрадовался, что Том и Эстер живы. Анне он сказал. «Фэн Хуа, правители и командующие ждут твоего отчета, а Лондоне рассказывают страшные вещи». Приятно было увидеть в чужом городе дружеское лицо. Пока они поднимались по длинной лестнице к входу во дворец, Том пристроился рядом с Кхорой. Вспомнив стройный дирижабль Ачебе 2100 у причала нижней платформы, Том спросил. «Это мы ваш корабль видели у пристани, с аутриггерами из бычьей шкуры?» Кхора весело расхохотался. «Это дряхлая посудина? Нет, слава богам. Мой Мокелембембе — боевой корабль. Все союзники Лиги поставляют дирижабли в Северный военно-воздушный флот. Они стоят вон там, наверху». Кхора показал пальцем, и Том увидел блестящие на солнце бронзовые ворота, почти на самом гребне стены. «Орлиное гнездо! Когда-нибудь мы тебя туда сводим, Том», — пообещала мисс Фанг, первой входя в лабиринт прохладных каменных коридоров за дверями, у которых на страже стояли монахи-воины. «Истребители Лиги — чудо из чудес, но сперва правитель Хан должен услышать историю Эстер». Правитель Эрмине Хан был приветливый старичок с унылым длинным лицом добродушной овцы. Он пригласил гостей в свои личные покои и угостил чаем с медовыми ковришками. За круглыми окнами, далеко внизу, среди возделанных полей, сверкало озеро Батмунг-Нор. Уже 1000 лет земля хана помогала удерживать стену, и старика совсем пришибло известие, что его пушки и ракеты вдруг стали бесполезны. «Ни один город не сможет одолеть Батмунг-Гомпу», — снова и снова повторял он, меж тем, как в комнату набилась толпа высших офицеров, которые тоже хотели послушать новости. «Моя дорогая Фэн Хуа, если Лондон к нам сунется, мы его уничтожим, как только он подойдет на расстояние выстрела. Бабах и все». «Я об этом как раз и говорю», — нетерпеливо воскликнула мисс Фанг. «Лондону не понадобится подходить на расстояние выстрела ваших орудий. Кром остановит город за 1000 миль отсюда и сожжет вашу драгоценную стену дотла. Вы же слышали, что рассказывала Эстер. Я думаю, машина, которую Валентайн украл у ее матери, представляла собой часть древнего оружия, а судьба Панцерштадт Байрёйта доказывает, что лондонские инженеры ухитрились полностью это оружие восстановить и привели его в рабочее состояние». «Да-да, это все слова», — возразил какой-то артиллерист. «И мы должны поверить, что Кром в самом деле привел в действие прибор, пролежавший в земле со времен 60-минутной войны? А может, Панцерштадт Байрёйт погиб из-за несчастного случая?» «Да», — правитель радостно ухватился за эту мысль. «Метеорит или утечка газа?» Он погладил бороду, напомнив Тому старых маразматиков из Лондонского музея. «Возможно, Кром к нам вовсе не пожалует. Быть может, он нацелился на совершенно другую добычу». Но другие военные склонялись к тому, чтобы поверить цветку ветра. «Он точно сюда явится», — сказала летчица из Кералы, немногим старше Тома, с обожанием глядя на Анну. «Фэнхуа, позавчера я летала на разведку на запад. До города варваров не больше 500 миль, и он быстро приближается. Завтра к ночи мы можем оказаться в радиусе действия медузы». «И еще, в горах видели черный корабль», — добавил капитан Кхора. «Корабли, которые отправили ему на перехват, не вернулись. Я предполагаю, что это дирижабль Валентайна, лифт на 13 этаж, шпионит за нашими городами, чтобы Лондону удобнее было их проглотить». Валентайн. При мысли о том, что главный историк свободно разгуливает в самом сердце Шаньго, Том ощутил странную смесь гордости и страха. Эстер застыла, как только прозвучало имя Валентайна. Том покосился на нее, но она смотрела мимо него в открытое окно, словно ожидала в любую минуту увидеть, как лифт на 13 этаж проносится над горами. «Ни один город не может миновать стену», — повторил правитель, верный своим предкам. Но голос его звучал уже не так твердо. «Правитель, поднимайте в воздух флот», — настаивала мисс Фанг. «Разбомбите Лондон, пока они не успели навести на вас медузу, чтобы наверняка». «Нет», — крикнул Том, вставая. Стул с грохотом отлетел в сторону. Том не верил своим ушам. Как она могла такое сказать? «Вы говорили, что мы просто предупредим жителей. Нельзя бомбить Лондон, там же ни в чем не повинные люди». Сейчас он думал о Кэтрин, уже представляя, как торпеды Лиги врезаются в музей и в Клио Хаус. «Вы обещали!» — жалобно закончил он. «Фэнхуа не дает обещаний дикарям!» — отрезала девушка из Киралы. Но мисс Фанг шикнула на нее. «Том, мы будем бить прицельно по брюху и гусеницам, и по верхнему ярусу, где размещается медуза. Мы не хотим причинить вред невиновным, но что еще остается, когда варварский город нам угрожает?» «Лондон не варварский город!» — заорал Том. «Вы сами варвары! Почему Лондону не съесть Батмунг-Гомпу, если ему это нужно? Не нравится? Давно бы поставили свои города на колеса, как цивилизованные люди!» Несколько военных подняли крик, требуя, чтобы он замолчал, а девушка из Киралы выхватила саблю, но мисс Фанг всех успокоила парой слов и с обычной своей терпеливой улыбкой обернулась к Тому. «Томас», — твердо сказала она, — «тебе, наверное, лучше пока уйти. Встретимся позже, я тебя найду». У Тома на глаза навернулись глупые слезы. Конечно, ему было жаль здешних жителей. Он видел, что они никакие не дикари, и на самом деле не считал, что они заслуживают быть съеденными, но не мог же он спокойно слушать, как готовят нападение на его родной город. Он с надеждой посмотрел на Эстер. Может, хоть она возьмет его сторону? Однако Эстер затерялась в каких-то своих мыслях. Ее пальцы снова и снова обводили шрамы под красным шарфом. Она чувствовала себя пристыженно и глупо. Стыдно, что она была так счастлива в небе с Томом, а ей нельзя быть счастливой, пока Валентайн безнаказанно бродит по свету. Глупо, потому что когда Том подарил ей шаль, она начала надеяться, что нравится ему. Но стоило подумать о Валентайне, как она вспомнила, что никогда и никому не сможет понравиться в этом смысле. Поймав взгляд Тома, она сказала только: «Пусть хоть всех в Лондоне перебьют. Мне-то что? Лишь бы Валентайна мне оставили». Том отвернулся и деревянными шагами вышел из комнаты. Когда двери за ним уже закрывались, он услышал, как девушка из Киралы прошипела: «Варвар!». Том побрел вниз на пристань, где дожидались пассажиров воздушные шары, и сел на каменную скамью. Он был зол и мысленно перебирал, что можно было ответить мисс Фанг, если бы только догадаться об этом вовремя. Еще ниже, в тени горы, тянулись крыши и террасы Батмунг-Гомпы. Том попытался представить, как это — жить здесь изо дня в день и по утрам просыпаться, видя вокруг всегда одно и то же. Неужели не захочется перемен движения? Как здешние жители спят ночью без убаюкивающего покачивания и урчания городских моторов? Неужели они любят свое странное место обитания? И вдруг Тому стало ужасно грустно от того, что весь этот яркий, шумный древний город скоро превратится в щебень под гусеницами Лондона. Захотелось увидеть больше. Том подошел к ближайшему воздушному шару и кое-что объяснил пилоту, что он гость мисс Фанг и хочет спуститься в город. Летчик, улыбаясь, загрузил в корзину камни из груды, сваленной на причале, и скоро Том уже спускался, и мимо мелькали один ярус за другим. Спуск закончился на центральной площади, где сновало множество воздушных такси, и со всех сторон лестницы вели вверх, к орлиному гнезду, и вниз, к магазинам и рынкам нижних уровней. Известие о медузе уже разнеслось по верхней части города, и многие дома и лавки стояли с закрытыми ставнями. Владельцы бежали на юг, в другие поселения. Но на нижних ярусах еще толпился народ. Том бродил по крутым лестницам и оживленным базарам. На перекрестках ему попадались палатки предсказателей и алтари небесных богов, усыпанные серым пеплом от палочек благовоний. На центральной площади выступали свирепого вида акробаты-уйгуры, и повсюду Том видел солдат и летчиков Лиги, белобрысых великанов со Шпицбергена, из сине-черных воинов лунных гор, низкорослых темнокожих выходцев из стационарных поселений в Андах и людей с огненно-красной кожей из джунглей Лаоса и Аннама. Том старался не думать о том, что эти люди, возможно, скоро начнут сбрасывать ракеты на Лондон, и просто наслаждался чередованием лиц и смесью незнакомых языков. Иногда кто-нибудь показывал на него и пояснял своим друзьям «Том» или «Томаш» или «Таома». Рассказы о его битве со Шрайком, распространяясь от одного торгового поселка до другого, перебрались через горы и встретили его в Батмунг-Гомпе. Том слушал это равнодушно. Ему казалось, что говорят о каком-то другом Томасе, храбром, сильном, точно знающим, что нужно делать, и не ведающим сомнений. Он уже задумался, не пора ли вернуться во дворец и найти Эстер, как вдруг заметил поднимающегося по лестнице высокого человека в рваном красном плаще. Тот надвинул на лицо капюшон, опираясь на посох, а на плече у него висел дорожный мешок. Том повидал десятки таких бродячих монахов, служителей горных богов. На причале Анна Фанг остановилась возле одного такого, склонилась, поцеловала ему ноги и вручила 6 бронзовых монет, чтобы он благословил Дженни Ганнивер. Но этот человек чем-то отличался, Том не мог отвести от него глаз. Он пошел следом, стараясь не выпускать из виду красное одеяние. Они прошли через рынок пряностей, полный невероятных ароматов. Потом по узкой улице плетельщиков, где на шестах возле лавок висели сотни корзин, словно птичьи гнезда. Том на ходу задевал их головой. Чем его так зацепила походка этого человека и смуглая узкая рука, стискивающая посох? Тут монаха как раз под фонарем остановила уличная девчонка, прося благословения. И Том увидел бородатое лицо под капюшоном. Он сразу узнал этот ястребиный нос и пронзительные глаза моряка, и понял, что амулет меж черных бровей скрывает под собой знак лондонской гильдии историков. Это был Валентайн.